Сен-Реми, 1889. Этот месяц я работаю в оливковых садах, так как эти люди с их Христом в саду, в котором нечего смотреть, привели меня в ярость. Само собой разумеется, у меня нет никаких библейских историй. Я написал Бернару и Гогену. Я думал, дело идет об изображении, а не о смутном сновидении, и был поражен их работами. Как они дали себя увлечь этому направлению? Бернар прислал мне фотографии со своих вещей. Это нечто вроде кошмара и привидения. Заметно, что у него есть образование, что это человек, копавшийся в примитивах, но, откровенно говоря, английские прерафаэлиты делали это много лучше, а в особенности Пювиз и Делакруа, которые здоровее этих прерафаэлитов. Я неравнодушен к этому, но оно доставляет мне мучительное ощущение, что здесь банкротство, а не шаг вперед. Чтобы сбросить с себя это чувство, я брожу по садам. По утрам и вечерам дни стоят холодные и светлые, но очень красивые, и солнце светит безоблачно. Сделал я 5 картин в 30, которые вместе с 3 этюдами оливок, имеющимися у тебя, являются, по крайней мере, попытками превозмочь трудности. Оливковое дерево изменчиво, как ветла на севере. Ветлы чрезвычайно живописны, но вместе с тем несколько однотонны. Дерево в совершенстве отображает характер страны. То значение, которое у нас имеют ветлы, здесь имеют кипарисы и оливки. То, что я сделал, выглядит рядом с их абстракциями несколько жестко и грубо реалистично. Зато, может быть, это передает характер страны, и в этом чувствуется земля. Я хотел бы видеть этюды с натурой у Гогена и Бернара. Последний говорит о портретах, которые мне, без сомнения, больше бы понравились. Надеюсь привыкнуть работать на холоде. По утрам изморозь и очень интересные вихри тумана. Мне все хочется потрудиться так же над горами и кипарисами, как я потрудился над оливками. Оливки и кипарисы редко писались. Мне кажется, нечто подобное должно было бы покупаться в Англии. Я довольно точно знаю, что этого там ищут. Я все еще почти уверен, что время от времени мне удастся сделать что-нибудь сносное. Я все больше и больше убеждаюсь в том, о чем я уже говорил Исааксону. Кто работает непрестанно с натурой, не говоря себе предварительно «я хочу сделать то или это», как если бы кто-нибудь захотел точать башмаки без точной мерки, тот всегда сможет сделать что-нибудь хорошее. Как раз в тот день, когда этого меньше всего ожидаешь, появляется мотив, который способен держаться на уровне работ наших предшественников. Тогда ты и научаешься познанию страны, существо которой совсем иное, чем оно нам казалось на первый взгляд. Наоборот, когда я себе говорю, что я во что бы то ни стало хочу довести мои картины до конца, хочу их выполнить старательно, продумать все трудности, меняющиеся освещение и прочее, я чувствую себя прямо-таки неспособным. И под конец покоряюсь и говорю себе, опыт и малая работа каждого дня дают нам зрелость и возможность большего совершенства и большей значительности. Поэтому-то долгая, медленная работа – это единственный путь для создания лучшего, а всякое честолюбие здесь – ложь. Если будешь работать ежедневно, то много перепортишь картин, но и будешь создавать картины. Для живописи вообще нужны спокойствие и регулярная жизнь, ибо время лечит. Нужно было бы найти более дешевые и в то же время устойчивые способы живописи. Картина – это, в конце концов, всегда нечто вроде проповеди, а художник, в сущности, подобен человеку, отставшему на столетие. А все-таки жаль, что это так. Если бы художники лучше поняли Милле как человека, не считая таких, как Лермит или Роль, тогда дела шли бы иначе. Кто хочет долго жить в искусстве, должен работать так же непритязательно, как крестьянин. Лучше было бы вместо этих летучих выставок обратиться к народу, чтобы каждый имел у себя картину или репродукцию, столь же поучительную, как произведение Милли. У меня совсем кончился холст. Прошу тебя, если можно, прислать мне 10 метров. Тогда я примусь за горы и за кипарисы. Думаю, это будет центром моей работы, выполненной здесь и там, в Провансе. Этим я могу и закончить мое пребывание здесь. Это не к спеху. Париж меня, в конце концов, только рассеет. Несмотря на это, я не всегда думаю пессимистически. Я говорю себе, мое сердце стремится к тому, чтобы как-нибудь написать книжный магазин с романами в розовых и желтых обложках вечером с черными прохожими. Это действительно современный мотив. Этим создается из образа богатая игра света. Погоди, этот мотив очень хорошо бы вошел в середину между оливковыми садами и хлебной нивой. Посев книг и гравюр. Так рисуется это в сердце, словно свет во тьме. Еще раз большое спасибо за краски и холщовую куртку. Крепко жму руку и думаю о тебе.